«Вы правы», — сухой смешок старика сообщил мне о его приподнятом настроении. Он был чем-то очень доволен. Не тем ли, что я оказался перед ним? «Вас доставили сюда для разговора». «Вы в курсе, что уже довольно давно люди используют такие средства связи, как телефоны? Я к тому спрашиваю, что вы в своих монастырях могли этого не знать». «Поговорить нужно было лицом к лицу». Собеседник пропустил мое зубоскальство мимо ушей. «А после того, как разговор закончится, вы меня отпустите или убьете?» «Пока не знаю», — пожал старик плечами. «Зависит от того, как он закончится». «Чудно». Я поднялся с ложа, отметив мимоходом, что у меня ничего не болит, но дар по-прежнему не откликается. «Тогда давайте его начнем. Не терпится отсюда убраться». Кажется, он улыбнулся. Я не видел его лица, но уши очень уж характерно дернулись. «Спешить нам некуда, Игорь. Я навестил вас, чтобы убедиться, что вы в добром здравии и перенесли полет без последствий». «У меня дела, знаете ли», — постарался я произнести фразу без раздражения. «Много дел». «Уже нет». Старикан тоже поднялся и направился к двери. Ко мне спиной он повернулся без всякой опаски. «Отдохните с дороги. Скоро вам принесут поесть». У выхода он остановился и произнес, обращаясь к кому-то еще. «Альдо, оставьте Игоря одного. В этих стенах он не опасен». Я уловил движение за своей спиной и, резко обернувшись, увидел, как от стены отлепляется человек. Тень человека. «Отдыхайте, Игорь», — произнес тень, проходя мимо меня. И оба паписта вышли из помещения, оставив меня одного. Проигнорировав мои выкрики, надо сказать, прозвучавшие весьма беспомощно, ну серьезно, совсем не стоило орать им в спину. «Э, а ну стоять!» Пару минут я орал и колотил в дверь, выдержка все-таки подвела. Никакой реакции от своих тюремщиков, впрочем, не добился. Только голос сорвал и отбил руки о толстенную деревянную дверь. Всплеск паники, я в плену и заперт в темном помещении, к счастью, быстро закончился, и я смог размышлять разумно. «Ладно, Антошин, давай соберемся и прикинем глубину задницы, в которую попали. Говорить самим собой может быть и признак поехавшей крыши, но нужно же было чем-то заполнить темноту и тишину библиотеки. Я в плену, неизвестно где и неизвестно зачем, но руки-ноги целы, жив и здоров, так что все не так уж и хреново. К дару доступа нет. Это плохо. Но не смертельно. Вслух я этого говорить не стал». Однако прожил же я как-то 30 лет без него. Бормоча все это, я неспешно передвигался по своей темнице, исследуя ее, убеждаясь в верности первоначальных суждений. Это была именно библиотека. Пожалуй, даже один из залов большого хранилища книг. Запасник, с учетом запаха и пыли. Если бы они хотели меня убить, уже сделали бы это. Хотят поговорить? Не вопрос. Поговорим. Ищем хорошее в любом положении, да? Где еще я могу получить самые подробные ответы, как не у папистов? А они расскажут, это к бабке не ходи. Захватив со стеллажей несколько толстых томов, я вернулся к свету. Спасибо, хоть лампу выключать не стали. И стал их изучать. Больше всего им подошло бы именование «древние фолианты», а не книги. Массивные оклады из кожи, дерева и металла, вручную расписанные обложки и совершенно нечитаемый текст, тоже рукописный. Латынь, блин. «Ну а чего ты ждал от Ватикана? Что они тебе оставят собрание сочинений Шолохова?» «С ребятами все должно быть нормально. Слышишь, целью этих уродов был я. Так что тратить силы еще и на их захват — глупо. Кстати, говорили со мной на русском. А ведь лингвоботы не работают в присутствии тени. Полиглоты хреновы. Готовились к моему приезду. Ха-ха. Язык подтянули. Зачем я им?» Зачем было проводить такую сложную операцию с моим похищением? Шибануть бы пульсаром, но проклятый видящий рядом. Да и понадобилась бы не одна ищейка, чтобы и их лишить дара. Не, их просто отвлекли наемниками и магами-смертниками, а потом напали на меня, сперва ослабив Арцебашевым, а потом уже, чтобы значит наверняка, на сцене появился тень. В возможностях видящего я, кажется, разобрался. Он блокирует одаренных, но и сам при этом теряет магию. Иначе чего бы ему устраивать рукопашный бой с Василием? Жив ли мой денщик, кстати? Было полное ощущение мертвого тела, когда он на меня упал. Похоже, ищейка сломал ему шею. Тварь. А парня жалко. Вроде не замечал его большую часть времени, но привык, как к части тела почти. Просто брал его как предмет с полки, когда в нем возникала необходимость, после чего забывал, даже не задумываясь, как он обратно на полке оказывается. А за Василия этот мутант Святого Иннокентия ответит отдельно. Возможность для этого подвернется, я уверен. Вон они, как со мной носятся. Такие комбинации проворачивают. Зачем-то я им нужен? Понять бы еще, для чего именно. Ладно, разберемся со временем. Разберемся. Уверенность в том, что выкрутиться удастся и из этой ситуации, была почти осязаемой. И это был не дар, боярский там или пророческий. Это было обычное чувство человека, который окончательно понял, что волны способны играть щепкой лишь до тех пор, пока сама щепка не против.